письмо к Ольге, которая изучает Штольц. Все пропитано тягостной рефлексией слабого и нерешительного человека. В нем много говорится о своих эгоистических опасениях и душевной смуте. Экая, подумаешь, надрывная исповедь себелюбца. Но в каждой строке звучит такая неподдельная тревога о ней, о ее возможном счастье, и такая высота осознанности своего положения, своей отнюдь не поэтичной обреченности в жизни, что всяким подозрением в рисовке или фальши не остается места. Обломову и потом больно узнать, что Ольга счастлива с другим, но он с редким бескорыстием сознается себе, что не имеет права даже на подавленную зависть. В знаменитой отповеди Захару насчет образа жизни других Обломов выглядит почти олицетворением типичной психологии рабовладельца, неколебимо уверенного в своем праве ничего не делать и только потреблять жизненные блага. Этой программе герой неукоснительно исследует на практике. Но вот разбитый жалкими словами барина Захар удалился, и Обломов наедине с собою уже серьезно сравнивает себя с другими и думает совсем противоположное тому, что с пафосом втолковывал старому дядьке. И мучительное сознание правды уже почти подводит его к тому страшному слову, которым как позорным клеймом запечатлена его жизнь и запечатаны подлинные ценности духа. Только одному человеку они смогли дать короткое счастье. Обломов так старательно прятался от жизни, от любой заботы, от всякого труда, который обломовцы считали проклятием, неспосланным за грехи, что тайное чистое золото оборачивается явным злом и для него самого, и для тех, кто от него зависит. Гибнет трогательный в своей рабской преданности, но вконец развращенный, обессиленный праздностью Захар. Стонут невидимые в романе разоряемые мошенниками и честными управляющими остальные 350 Захаров. Голубиная душа Обломова решительно отрицает мир фальшивой активности, враждебной человеку, жизни, природе, прежде всего мир активного буржуазного дела. Но сама эта душа, как показывает Гончаров, в своей крайней слабости выступает враждебной жизни стихией. В этом противоречии действительное бессмертие образа Обломова. Сквозников. Обломов. Часть первая. Глава первая. В Гороховой улице, в одном из больших домов, народонаселение которого стало бы на целый уездный город, лежал утром в постели на своей квартире Илья Ильич Обломов. Это был человек лет 32-3 отроду, среднего роста, приятной наружности, с темно-серыми глазами, но с отсутствием всякой определенной идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на полуотворенные губы, пряталась в складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во всем лице теплился ровный свет беспечности. С лица беспечность переходила в позы всего тела, даже в складки шлафрока. Иногда взгляд его помрачался выражением будто усталости или скуки, но ни усталость, ни скука не могли ни на минуту согнать с лица мягкость, которая была господствующим и основным выражением. Не лица только, а всей души. А душа так открыто и ясно светилась в глазах, в улыбке, в каждом движении головы, руки. И поверхностно наблюдательный, холодный человек, взглянув мимоходом на Обломова, сказал бы: «Добряк должен быть, простота». Человек поглубже и посимпатичнее долго вглядываясь в лицо его, отошел бы в приятном раздумье с улыбкой. Цвет лица у Ильи Ильича не был ни румяный, ни смуглый, ни положительно бледный, а безразличный. Или казался таким, может быть, потому что Обломов как-то обрюзг не по летам, от недостатка ли движения или воздуха, а может быть, того и другого. Вообще же тело его, судя по матовому, чересчур белому цвету шеи, маленьких пухлых рук, мягких плеч, казалось слишком изнеженным для мужчины. Движения его, когда он был даже встревожен, сдерживались также мягкостью и не лишенную своего рода грацией ленью. Если на лицо набегала из души туча заботы, взгляд туманился, на лбу являлись складки, начиналась игра сомнений, печали, испуга, но редко тревога эта застывала в форме определенной идеи, еще реже превращалась в намерение. Вся тревога разрешалась вздохом и замирала в апатии или в дремоте. Как шел домашний костюм Обломова к покойным чертам лица его и к изнеженному телу? На нем был халат из персидской материи, настоящий восточный халат, без малейшего намека на Европу, без кистей, без бархата, без талии, весьма поместительный, так что и Обломов мог дважды завернуться в него. Рукава по неизменной азиатской моде шли от пальцев к плечу все шире и шире. Хотя халат этот и утратил свою первоначальную свежесть и местами заменил свой первобытный естественный лоск другим, благоприобретенным, но все еще сохранял яркость восточной краски и прочность ткани. Халат имел в глазах Обломова тьму неоцененных достоинств. Он мягок, гибок. Тело не чувствует его на себе. Он, как послушный раб, покоряется самому малейшему движению тела. Обломов всегда ходил дома без галстука и без жилета, потому что любил просторы приволья. Туфли на нем были длинные, мягкие и широкие. Когда он, не глядя, опускал ноги с постели на пол, то непременно попадал в них сразу. Лежанье у Ильи Ильича не было ни необходимостью, как у больного или как у человека, который хочет спать, ни случайностью, как у того, кто устал, ни наслаждением, как у лентяя. Это было его нормальным состоянием. Когда он был дома, а он был почти всегда дома, он все лежал, и все постоянно в одной комнате, где мы его нашли, служившей ему спальней, кабинетом и приемной. У него было еще три комнаты, но он редко туда заглядывал. Утром разве и то не всякий день, когда человек мел кабинет его, чего всякий день не делалось. В тех комнатах мебель закрыта была чехлами, шторы спущены. Комната, где лежал Илья Ильич, с первого взгляда казалась прекрасно убранную. Там стояло бюро красного дерева, два дивана, обитые шелковой материей, красивые ширмы с вышитыми небывалыми в природе птицами и плодами. Были там шелковые занавесы, ковры, несколько картин, бронза, фарфор и множество красивых мелочей. Но опытный глаз человека с чистым вкусом, одним беглым взглядом на все, что тут было, прочел бы только желание кое-как соблюсти декорум неизбежных приличий, лишь бы отделаться от них. Декорум — видимость с латинского. Обломов хлопотал, конечно, только об этом, когда убирал свой кабинет. Утонченный вкус не удовольствовался бы этими тяжелыми, неграциозными стульями красного дерева, шаткими этажерками. Задок у одного дивана оселся вниз, наклеенное дерево местами отстало. Точно тот же характер носили на себе и картины, и вазы, и мелочи. Сам хозяин, однако, смотрел на убранство своего кабинета так холодно и рассеянно, как будто спрашивал глазами, кто сюда натащил и наставил все это. От такого холодного воззрения Обломова на свою собственность, а может быть, еще от более холодного воззрения на тот же предмет слуги его Захара, вид кабинета, если осмотреть там все повнимательнее, поражал господствующую в нем запущенностью и небрежностью. По стенам, около картин, лепилась в виде фестонов паутина, напитанная пылью. Зеркала, вместо того, чтобы отражать предметы, могли бы служить скорее скрижалями для записывания на них по пыли каких-нибудь заметок на память. Ковры были в пятнах, на диване лежало забытое полотенце, на столе редкое утро не стояла неубранная от вчерашнего ужина тарелка с солонкой и с обглоданной косточкой, да не валялись хлебные крошки. Если б не эта тарелка, да не прислоненная к постели только что выкуренная трубка, или не сам хозяин, лежащий на ней, то можно было бы подумать, что тут никто не живет. Так все запылилось, полиняло и вообще лишено было живых следов человеческого присутствия. На этажерках, правда, лежали 2-3 развернутые книги, валялась газета, на бюро стояла и чернильница с перьями, но страницы, на которых развернуты были книги, покрылись пылью и пожелтели, видно, что их бросили давно. Номер газеты был прошлогодний, а из чернильницы, если обмакнуть в нее перо, вырвалась бы разве только с жужжаньем испуганная муха. Илья Ильич проснулся против обыкновения очень рано, часов в 8. Он чем-то сильно озабочен. На лице у него попеременно выступал не то страх, не то тоска и досада. Видно было, что его одолевала внутренняя борьба, а ум еще не являлся на помощь. Дело в том, что Обломов накануне получил из деревни от своего старосты письмо неприятного содержания. Известно, о каких неприятностях может писать староста. Ни урожай, недоимки, уменьшение дохода и тому подобное. Хотя староста и в прошлом, и в 3-м году писал к своему барину точно такие же письма, но и это последнее письмо подействовало так же сильно, как всякий неприятный сюрприз. Легко ли предстояло думать о средствах к принятию каких-нибудь мер? Впрочем, надо отдать справедливость заботливости Ильи Ильича о своих делах. Он по первому неприятному письму старосты, полученному несколько лет назад, уже стал создавать в уме план разных перемен и улучшений в порядке управления своим имением. По этому плану предполагалось ввести разные новые экономические, полицейские и другие меры. Но план был еще далеко не весь обдуман, а неприятные письма старосты ежегодно повторялись, побуждали его к деятельности и, следовательно,